Глава 43. Детям вход воспрещен. Роман. «Доктор, это невозможно. Я полноценный мужчина. А вы говорите, что бесплоден». Запускаю пятерню в волосы и опускаюсь в кресло. После этого известия у меня возникает такое чувство, будто меня повалили на землю и долго пинали по ребрам. Уже жалею, что вообще решил сдавать эту долбанную спермограмму. Андролог сочувственно смотрит на меня поверх очков. «К сожалению, это не такое редкое явление, как хотелось бы. Я понимаю вашу реакцию». «Да куда тебе меня понять, старпер пучеглазый? Сколько ему? 50? 60 лет?» «На вид так и есть. Если бы я стал бесплодным в его возрасте, мне было бы до одного места. Но мне 32». А этот сочувствующий сидит в своем дорогущем кожаном кресле, купленном на деньги таких пациентов, как я, и умничает. Понимает он, видите ли. Гондон очкастый. «Рекомендую вам рассмотреть другие варианты», — продолжает бубнить он. «Но почему, доктор? Какова может быть причина?» «Причин может быть масса. Травмы, воспалительные заболевания мочеполовых путей, инфекции, алкоголизм, наркомания, чрезмерные нагрузки, слишком частые акты семяизвержения при частых половых связях». Чувствую, как меня буквально сносит лавина эмоций. Вскакиваю с кресла и практически ору. «Я не страдал никакими инфекциями, доктор. Я не алкоголик. Наркотиками не увлекаюсь. Если хотите знать, у меня уже 2 грёбаные недели не было вообще никакого секса!» И это правда. Дав зарок, я его не нарушал. Хранил снижание верность. «Ну, последние 2 недели вряд ли играют существенную роль», — замечает доктор. «А раньше как часто вы занимались сексом?» «В среднем где-то 2-3 раза», — быстро отвечаю. «В неделю или в месяц?» уточняет андролог. «В день». После моего признания у этого старпера, кажется, запотевают очки. Он их тут же снимает, начинает протирать. «Вы сказали, в день?» в день», уточняю. «Да, докторишка, ты паршивый. Я нормальный, половозрелый мужик. Мне нужно много секса. Это что, преступление? Все, кто много занимаются сексом, страдают бесплодием? Что за чешуйчатая чушь?» Это я уже про себя. «Не думаю, что это могло повлиять. Должно быть другое объяснение», — говорю с чувством. «Я понимаю, вы злитесь, но сейчас будет сложно установить истинную причину. Видите ли...» Я его уже не слушаю. Голову долбит одна и та же мысль. «Как я об этом скажу Снежане?» «Извини, милая, твой загиб матки полная фигня. Это из-за меня ты никак не могла залететь. Я жалкое бесплодное чмо, не способное сделать тебе ребенка. Если я ей такое выдам, она совершенно точно никогда ко мне не вернется». «Все же я не понимаю, как такое могло случиться. Видите ли, доктор, в юности от меня уже беременела одна девушка». Принимаюсь активно размахивать руками. «Так что я никак не могу быть бесплодным. Никак!» «Иногда такое случается», — пожимает он плечами. «Люди теряют способность иметь детей с возрастом. Мы провели тщательное обследование, и, к сожалению, ваше состояние не вызывает сомнений. Однако я рад, что у вас есть хотя бы один ребенок». «Нет у меня никакого ребенка. Девушка сделала аборт», — цыжу сквозь зубы. «Мне очень жаль», — поджимает губы врач. «А мне как жаль. И это действительно так. Сейчас, в эту самую минуту, мне безумно жаль, что я когда-то настоял на аборте. Дал денег и практически за руку отвел в клинику. Это случилось, когда мне исполнился 21 год. Девчонка мне не особенно нравилась, хотя была домовитая и как кошка в меня влюблена. Но я себя рядом с ней не видел. Кроме того, тогда казалось, у меня еще все впереди. Об оседлой жизни даже не помышлял. А теперь... Зачем я это сделал?» Этот вопрос клеймом выжигается в моем мозгу. Ну, жил бы сейчас где-нибудь маленький Ромик. Что плохого? Теперь не видать мне сына как своих ушей. Не будет продолжения рода. И Снежана ко мне точно к такому не вернется, если узнает. Но я же не дурак ей такое говорить. В конце концов, сейчас есть масса других методов, например, искусственное оплодотворение. Подберу мужчину, похожего на меня, хорошенько заплачу за то, что сдаст сперму. И вперед.